Глава 9. Малозанские инженеры – люди особые. Своенравные, сквернословящие, строптивые, скрытные и упрямые. Они – краеугольный камень малозанской армии. Сен-Жаль. Войска империи. Как только Калам спустился на простор Орбала Адана, он увидел первые признаки восстания. Группа малозанских беженцев попала в засаду, когда двигалась по сухому руслу реки. Нападавшие выскочили из густой травы, что росла вдоль берегов, и сперва принялись стрелять из луков, а затем набросились на беспомощных малозанцев. Три фургона подожгли. Калам неподвижно сидел на коне, разглядывая курившиеся груды обугленного дерева, пепла и костей. Из всех пожитков жертв остался только маленький сверток с детской одеждой. Крошечное цветное пятнышко в 10 шагах от дымящихся обломков фургонов. Калам еще раз оглянулся, чтобы высмотреть демона. Апта нигде не было видно, хотя убийца чувствовал, что где-то он рядом, и спешился. Следы подсказывали, что скот малозанцев увели нападавшие. Все мертвые тела принадлежали тем, кто сгорел в фургонах. Осмотр показал, что были и выжившие. Небольшой отряд, который покинул место засады и бежал на юг через Адан. Их, похоже, не преследовали, но Калам знал, на этой равнине у беглецов мало шансов спастись. До города Орбала пришлось бы идти дней 5-6, но он, скорее всего, уже в руках восставших, поскольку гарнизон там всегда был недоукомплектованный. Калам задумался, откуда здесь вообще беженцы? На многие лиги вокруг почти не было поселений. Топая по песку, словно по кожаному барабану, вверх по руслу поднялся Апт. Раны чудовища более или менее затянулись, оставив на его черной шкуре лишь сморщенные шрамы. С нападения дейверсов прошло 5 дней. Не было никаких признаков того, что оборотень по-прежнему преследует его, и Калам надеялся, что охотник ранен настолько, чтобы отказаться от мысли продолжать. Тем не менее за ним шел. Некто. Убийца это нутром чувствовал. Он подумывал над тем, чтобы устроить собственную засаду, но Калам был один, а преследователей могло оказаться много. Более того, убийца не был уверен, что Апт поддержит его в бою, и сильно в этом сомневался. Единственным преимуществом оставалась скорость передвижения. После боя он без особых трудов отыскал своего коня, и тот, похоже, неплохо справлялся с тяготами пути. Калам начал подозревать, что между жеребцом и демоном зародилось своего рода соперничество. Похоже, конь чувствовал стыд за то, что сбежал с поля боя, и теперь пытался восстановить утраченную иллюзию превосходства. Калам снова забрался в седло. Апт нашел след беглецов и теперь принюхивался, покачивая из стороны в сторону вытянутой узкой головой. «Не наша проблема», — бросил ему Калам, поправляя за поясом единственный оставшийся длинный нож. «У нас своих бед по горло, Апт». Он пришпорил коня и поехал туда, где его путь наверняка не пересечется со следом беглецов. В быстро сгущавшихся сумерках Калам скакал по травянистой равнине. Несмотря на внушительные размеры, демон будто растворился в полумраке. Этот демон рожден во владениях теней. Чему же удивляться? Впереди раскинулся овраг. Еще одно пересохшее русло. Когда убийца подъехал ближе, из укрытия у ближнего берега поднялись две фигуры. Ругаясь в полголоса, Калам придержал коня и поднял обе руки ладонями вперед. «Я Микрал, Лабарий», — сказал Калам. «Скачу с вихрем». «Тогда подъезжай ближе», — ответил один из незнакомцев. Не опуская рук, Калам пятками и коленями направил жеребца к краю оврага. «И точно, Микрал», — проворчал тот же голос. Из высокой травы выступил мужчина с обнаженным тальваром в руке. «Раздели с нами трапезу, всадник. Ты принес нам новости с севера?» Калам расслабился и спешился. «Месячной давности, Абари. Я уже много недель ни с кем не говорил. Что ты мне скажешь?» Незнакомец оказался просто обычным разбойником, который мародерствовал, прикрываясь благородным делом восстания. Он ухмыльнулся убийце, сверкнув немногочисленными зубами. «Отмщение против мезланов, Меркал! Воздаяние, сладостное, как ключевая вода! Так вихрь не знает поражения? Мизланские армии ничего не сделали? Ведя коня в поводу, Калам вместе с разбойниками спустился к их лагерю. Разбит он был небрежно, что выдавало недалекий ум главаря. Недоумки навалили такую кучу хвороста, что когда костер разожгут, видно его будет на пол Адана. Небольшое стадо валов заперли в самодельном крале с подветренной стороны лагеря. «Мизланские армии сделали то, что надо. Передохли!» — с ухмылкой ответил главарь. «Говорят, только одна осталась далеко на юго-востоке. Ведет ее веканец с сердцем из черного бескровного камня». Калам хмыкнул. Разбойник протянул ему бурдюк с вином, и убийца, благодарно кивнув, сделал большой глоток. Сальтанское отобрали у мизланов. Наверное, из тех фургонов, которые я видел. И валы оттуда же. «На юго-востоке? Это из одного из прибрежных городов?» «Ага, из Хиссара. Но Хиссар уже в руках Камиста Рюлоя, как и все прочие города, кроме Арена. Да ведь и внутри Арена сидит Джистал. Веканец бежит по суше, скованный тысячами беженцев. Они просят у него защиты, хоть и лакают его же кровь». «Так он не такой уж и черносердечный», — пробормотал Калам. «Точно! Ему бы бросить их на поживу армии Рилоя, но он, видать, боится гнева безмозглых дураков, которые командуют в Арене. Хотя и им дышать уже недолго осталось». «Как зовут этого веканца?» «Калтейн. Говорят, у него вороньи крылья, и столько смешного он находит в бойне, что часто хохочет в бою. Долгая, медленная смерть его ждет. В том поклялся Камист Рилой». «Да пожнет вихрь все заслуженные награды», — проговорил убийца и снова отхлебнул вина. «Красивый у тебя конь, Микрал». «И верный, не даст чужому на себя сесть». Калам понадеялся, что это предупреждение для разбойника прозвучит достаточно прозрачно. Главарь пожал плечами. «Всякого можно укротить». Убийца вздохнул и положил на землю бурдюк. «Вы что, предали вихрь?» — спросил он. Все вокруг замерли. Слева от Калама сухие дрова затрещали в языках разгорающегося пламени. Главарь развел руками и скорчил оскорбленную гримасу. «Это же была просто похвала, Микрал. Чем мы заслужили такие подозрения? Мы ведь не воры и не убийцы, друг. Мы правоверные. Твой прекрасный конь, конечно, принадлежит тебе. Хоть у меня и есть золото, он не продается, Абари. Ты даже не выслушал мое предложение. Хоть бы за все семь святых сокровищ не продам», — прорычал Калам. «Тогда не будем больше об этом». Главарь подобрал бурдюк и снова предложил его Каламу. Тот принял вино, но на этот раз лишь намочил губы. «Печальные времена», — продолжил главарь, — «когда доверие — редкость между братьями-воинами. Мы ведь все скачем во имя Шаик. У всех нас один ненавистный враг. Ночи, такие как эта, когда выдалась минута мира под звездами среди священной войны, созданы для празднества и братства, друг». «Своими словами ты уловил всю красоту нашей борьбы», — сказал Калам. «Слова так легко летят понад ужасами, жестокостью и страхом, что вообще удивительно, как кто-то кому-то еще доверяет». «А теперь ты отдашь мне своего коня и этот прекрасный клинок, который я вижу у тебя за поясом». Смех убийцы был похож на тихий рокот. «Я насчитал семерых. Четверо передо мной, трое где-то за спиной». Он помолчал, глядя в высвеченные огнем глаза главаря. «Дело будет рискованное, но я уж побеспокоюсь, чтоб тебя убить первым, друг». Разбойник смешался, затем ответил с улыбкой. «Нет у тебя чувства юмора. Ты, видно, слишком давно странствуешь один, раз отвык от солдатских розыгрышей. Ты голоден? Нынче утром мы нашли отряд мизланов, и они очень щедро отделили нас своими припасами и прочим имуществом. На рассвете мы снова заглянем к ним. Среди них есть и женщины». Калам нахмурился. «Это такая у тебя война против мизланов? Вы все вооружены, все на конях. Почему не присоединились к армиям апокалипсиса? Камисту Рилою нужны такие войны, как вы. Я еду на юг, чтобы подоспеть к осаде Арена, которая наверняка скоро начнется». «И мы тоже хотим войти в распахнутые ворота Арена», — пылко отозвался главарь. «Более того, Мы ведем с собой скот, чтобы накормить своих братьев по оружию. Ты что же, хочешь, чтобы мы отпустили богатых мизланов, которые нам попались?» «Адан их убьет и без нашей помощи», — сказал убийца. «Их валы теперь у вас». Распахнутые ворота Арена, и внутри Джистал. Что это значит, Джистал? Незнакомое слово, не из наречий семи городов. Фаларское? Услышав слова Калама, главарь помрачнел. «Мы возьмем их на рассвете. Ты с нами, Микрал?» «Они к югу отсюда?» «Точно. Меньше часа езды. Я и так в этом направлении еду, так что буду с вами». «Отлично. Но нет ничего святого в изнасиловании», — проворчал Калам. «Святого ничего», — главарь ухмыльнулся. «Зато справедливо». Выехали ночью под сияющими звездами. Один из разбойников остался в лагере с валами и прочей добычей, так что с Каламом отправились шестеро. У каждого за плечом был лук с двойным изгибом, но стрел явно не хватало. Ни в одном колчане убийца не заметил больше трех, да и те с сильно истрепанным оперением. Толку от них только если стрелять с близкого расстояния. Борду, главарь разбойников, сказал Каламу, что всего малозанских беженцев пятеро. Один солдат, две женщины и два маленьких мальчика. Он был уверен, что солдата ранили во время первого боя, поэтому Борду не ожидал особого сопротивления. Сначала надо убить мужчину. «А потом поиграем с женщинами и мальчиками. Может, тогда ты передумаешь, Микрал?» Калам в ответ только хмыкнул. Таких людей он знал. Храбрились они только пока числом превосходили жертв, а доблестью полагали возможность задавить и запугать беспомощных жертв. Таких созданий в мире было полно, и когда в стране началась война, для них наступило раздолье. Такова жестокая тень всякой благородной борьбы. По-ирлийски их называли «Эптарх Леджебран» – «стервятники насилия». Впереди иссохшая кожа прерии растрескалась. Сутулые гранитные глыбы поднимались над травой на склонах нескольких невысоких холмов. Слабый свет костра освещал одну из таких скал. Калам покачал головой. Подобная беспечность во враждебной стране недостойна солдата. Борду поднял руку и остановил небольшой отряд примерно в полусотни шагов от гранитной глыбы. «Отводите глаза от огня», — прошептал он остальным. «Пусть лучше эти дурни будут слепы в темноте, а не мы. Теперь расходимся. Мы с Микралом зайдем с другой стороны. Дайте нам 50 вздохов, затем нападайте». Калам прищурился, глядя на главаря. «Зайдешь с другой стороны, рискуешь поймать стрелу другую от остальных разбойников во время боя. Опять солдатский розыгрыш. Ясно». Калам ничего не сказал и поехал бок о бок с Борду. «Твои люди хорошо стреляют из луков?» — поинтересовался убийца через несколько минут. «Жалят, как гадюки, Микрал». «Из такого же расстояния», — пробормотал Калам. «Они не промахнутся». «Не сомневаюсь». «Боишься, Микрал? Ты такой здоровый и опасный. И ясно, как день, что воин. Я удивлен». «Сейчас еще больше удивишься», — сказал Калам и резко провел клинком по горлу Борду. Хлынула кровь. Главарь забулькал и повалился назад в седле, так что рана на шее жутко хлюпнула. Убийца спрятал нож, подъехал ближе вовремя, чтобы подхватить тело, выровнять его в седле и удержать одной рукой за спину. «Проедем еще немного вместе», — проговорил Калам, «и да сдерут семь святых шкуру с твоей неверной души. Как, несомненно, сдерут и с моей в свой срок». Впереди показался дрожащий огонь костра. Крики вдалеке ознаменовали нападение. Копыта коней застучали по твердой земле. Калам пустил жеребца легким галопом. Конь Борду не отставал. Тело главаря болталось из стороны в сторону. Голова свалилась на бок, так что ухо прижалось к плечу. Они добрались до склона холма. С этой стороны он был пологий. Взобраться по нему было легче. Калам уже видел нападавших. Разбойники въехали в круг света. Стрелы полетели в укрытые одеялами фигуры у огня. По звуку Калам мгновенно понял, что тел под одеялами нет. Солдат оказался толковый. Устроил западню. Убийца ухмыльнулся. Он толкнул тело Борду на переднюю луку седла и сильно шлепнул коня по крупу. Тот помчался к свету. Убийца быстро остановил своего жеребца и скользнул на землю, оставаясь в темноте за пределами светового круга, а затем беззвучно двинулся вперед. Послышался звонкий щелчок арбалета. Один из разбойников вылетел из седла и рухнул на землю. Остальные натянули поводья, они явно растерялись. Что-то похожее на маленький мешочек полетело к костру и упало прямо в огонь, выбросив сноп искр. В следующий миг ночь осветил каскад языков пламени, так что четко выступили силуэты четверых разбойников. Из темноты снова разрядили арбалет, затем другой. Два разбойника вскрикнули, каждый изогнулся, пытаясь дотянуться до стрелы в спине. Затем они застонали и обмякли, а лишившиеся всадников лошади испуганно пошли по кругу. Калама вспышка не осветила, но глаза уже ничего не различали во тьме. Тихо ругаясь, он двинулся вперед, сжимая в правой руке длинный нож, а в левой – обоюдоострый кинжал. Убийца услышал стук копыт из темноты. Оба разбойника развернули лошадей, чтобы встретить нападавшего. На свет выскочил конь и остановился. В седле никого не было. Яркое пламя в костре начало угасать. Нервы Калама вдруг словно зазвенели. Он остановился и пригнулся. Конь без всадника бесцельно подошел к разбойникам справа и вскоре оказался рядом с одним из нападавших. Текучим, изящным движением на его спину взлетела фигура. Женщина, которая все это время пряталась сбоку, держась за одно стремя. Она тут же с размаху ударила ближайшего разбойника мясницким тесаком. Тяжелое лезвие вошло ему в шею и застряло между позвонками. Женщина обеими ногами стояла на седле. Разбойник еще только падал на землю, а она уже переступила на его лошадь, выхватила сулицу из седельного чехла и ударила ею, как копьем, второго противника. Тот прошипел проклятие, но отреагировал по военной науке. Вместо того, чтобы откинуться назад в безнадежной попытке уклониться от острого наконечника, он вонзил каблуки в бока лошади и пригнулся так, чтобы сулица прошла мимо. Его лошадь грудью врезалась в бок коня. Женщина вскрикнула, потеряла равновесие и тяжело упала на землю. Разбойник спрыгнул с седла, обнажая тальвар. Кинжал Калама вошел ему в горло в трех шагах от ошеломленной женщины. Брызгая от ярости слюной, разбойник вцепился обеими руками в шею и упал на колени. Калам подошел вплотную, чтобы добить его. «Не с места!» – прошипел голос у него за спиной. «На тебя нацелен арбалет. Бросай свою ковырялку, живо!» Убийца пожал плечами и позволил оружию выпасть из руки. «Я из второй армии», — сказал он. «Воинство Однорукого в 1500 лик отсюда». Женщина, которой от падения явно вышибло воздух из легких, начала приходить в себя. Она встала на четвереньки, длинные черные волосы прикрыли лицо. Последний разбойник, наконец, умер, испустив тихий булькающий стон. «Ты местный, из семи городов», — проговорил голос за спиной у Калама. «Да, но и солдат империи. Слушай, ну подумай, я ехал с другой стороны, с главарем разбойников. Он был мертв, прежде чем конь вынес его к вашему костру». «А почему солдат носит телабу, а не форму, и едет в одиночку? Дезертир, а это смертный приговор». Калам раздраженно зашипел. «А ты сам явно решил защищать семью, а не роту, которой приписан. По военному закону империи это считается дезертирством, солдат». В этот момент малозанец вошел в поле зрения убийцы, продолжая направлять на него арбалет. Мужчина едва держался на ногах. Невысокий, полный, в изорванной форме роты охранения. Светло-серый кожаный калет, темно-серый нарамник. Его лицо и руки покрывала сеть царапин. Глубокая рана зияла на щетинистом подбородке, а затенявший глаза шлем был помят. Пряжка на плаще указывала на чин капитана. Глаза убийцы удивленно распахнулись. Хотя капитан-дезертир — это редкое явление. «Он не дезертир», — — сказала женщина, которая уже полностью оправилась и начала перебирать оружие мертвых разбойников. Она подобрала легкий тальвар и, сделав несколько взмахов, проверила, насколько он сбалансирован. В свете костра Калам разглядел, что она привлекательная, среднего сложения, с пробивающейся в волосах сединой. Глаза у нее были пронзительно серые. Женщина подобрала железный обруч ножны и прицепила к поясу. «Мы выступили из Арбала», — проговорил капитан, и в его голосе явно звучала боль. «Вся рота и под нашей защитой беженцы, наши семьи, напоролись прямо на Худову армию во время марша на юг». «Только мы остались», — сказала женщина, оборачиваясь, чтобы указать во тьму. Другая женщина, очень похожая на нее, но моложе, тоньше, и двое детей боязливо вышли на свет, а затем столпились за плечом капитана. Тот продолжал направлять на Калама подрагивающий арбалет. «Сельва, моя жена», — сказал он, указывая на женщину рядом. «А это наши дети. И сестра Сельвы, Минала. Это про нас. Теперь говори о себе». «Капрал Калам, 9-й взвод, мостожоги. Теперь понимаете, почему я не в форме, капитан?» Малозанец усмехнулся. «Вас объявили вне закона. Так отчего же ты не с Дуджиком, если только не вернулся на родину, чтобы поддержать вихрь?» «Это твой конь?» — спросила Минала. Убийца обернулся и увидел, что его жеребец спокойно подошел к лагерю. «Да». «Знаешь толк в лошадях», — заметила она. «Он мне обошелся в целые приданы. Я решил, раз уж такой дорогой, значит, наверное, хороший. Это все, что я знаю о лошадях». «Ты нам до сих пор не объяснил, зачем явился сюда», — пробормотал капитан, но Калам заметил, что тот уже начал расслабляться. «Почуял, как в воздухе запахло бунтом», — ответил убийца. «Империя принесла мир в 7 городов. Шаик хочет вернуть старые дни. Тираны, войны на границах, резня. Я еду в Арен. Там высадятся карательные отряды, и если повезет, я к ним пристроюсь, может, в качестве проводника». «Тогда поедешь с нами, капрал», — сказал малозанец. «Если ты и вправду мостожок, то знаешь солдатское ремесло. Покажи мне его по дороге в Арен, и я позабочусь, чтобы тебя без особого шума приняли обратно в ряды армии империи». Калам кивнул. «Можно теперь оружие подобрать, капитан?» «Можно». Убийца присел, потянулся к своему длинному ножу и замер. «Только одно, капитан». Малозанец уже бессильно оперся на плечо жены. Он посмотрел на Калама мутными глазами. «Что? Лучше мне изменить имя? В бумагах официально. Не хотелось бы попасть на виселицу в Аране, если меня узнают. Спору нет, Калам не самое редкое имя, но всегда есть шанс, что кто-то сообразит». «Так ты тот самый Калам? Говоришь, 9-й взвод, да? Худо в дух». Если капитан и собирался еще что-то сказать, то не успел. Колени у него подломились, жена с тихим всхлипом уложила малозанца на землю, а затем посмотрела перепуганными глазами на сестру и на Калама. «Расслабься, девочка», — сказал убийца, выпрямляясь. «Я снова в армии». Два мальчика, одному было на вид лет 7, другому 4, с преувеличенной осторожностью подошли к потерявшему сознание капитану и его жене. Женщина заметила их и раскинула руки. Они бросились в ее объятия. «Его затоптали», — объяснила Минала. «Один из разбойников тащил его за своим конем. 60 шагов, прежде чем он перерезал веревку». Женщины в гарнизоне были либо шлюхами, либо женами. По поводу Миналы сомнений не возникало. «Твой муж тоже был в этой роте?» «Он ею командовал, но он умер». Таким тоном Минала могла бы говорить о погоде. Калам почувствовал в этой женщине железный самоконтроль. «А капитан твой зять?» «Его зовут Кеннет. Мою сестру Сельву ты уже знаешь. Старшего мальчика зовут Кессен, младшего — Ванеп». «Ты из Квона?» «Давно уехали». «Болтать не любит». Убийца покосился на Кеннеба. «Жить будет?» «Не знаю. У него голова кружится, теряет сознание». «Перекошенное лицо, невнятная речь?» «Нет». Калам подошел к своему коню и собрал поводья. «Куда это ты?» — резко спросила Минала. «Там один разбойник стережет еду, воду и скот. Нам все это нужно». «Значит, вместе и пойдем?» Калам начал возражать, но Минала подняла руку. «Подумай, капрал, у нас есть кони разбойников. Все мы можем ехать верхом. Мальчики научились сидеть в седле, прежде чем ходить. А кто нас защитит, когда тебя не будет? Что случится, если тебя ранит этот последний разбойник?» Она развернулась к сестре. «Кеннебе положен на седло, Сельва. Договорились?» Так и внула. Убийца вздохнул. «Только разбойника предоставьте мне». «Хорошо. Судя по реакции Кеннебе, ты нажил себе определенную славу. Дурную или добрую?» «Думаю, это он расскажет, когда очнется». «Надеюсь, что нет. Чем меньше они обо мне знают, тем лучше».